Носитель золотого руна. Автомобиль с потушенными фонарями? Попробуйте не потушить. Австрийцы обстреляют в лучшем виде. Остановился. Дальше уж никак не продвинуться. Дальше лесная тропинка через буковый лес, ведущая прямо к Днестру. Загорский хорошо знал тропинку. Вместе с генералом Столешниковым ходил не раз ночью проверять заставы спешенных и сидящих в окопах эскадронов и сотен. Но тогда было совсем иное чувство, сознание какой-то спокойной деловитости. Явились, посмотрели, услышали вокруг себя говор, какой-то по-ночному особенный и значительный, услышали сухое короткое пощелкивание одиноких выстрелов, бог весть зачем выпущенных и бог весть где затерявшихся. А затем назад в штаб, к относительному комфорту с лампою, с самоваром, постелью. Теперь совсем другие ощущения. Да и все кажется другим. Загорский охвачен охотницким азартным подъемом. В самом деле, он охотник-следопыт, загримированный галицийским мужиком, и только вот неприятное ощущение физическое от этих дурацких наклеенных усов. Он охотник? Охотник, однако, могущий сам легко превратиться в дичь. А кругом сонный и влажный запах ночного леса, леса густой темени, таинственных шорохов и как бы чьих-то подавленных вздохов. Днем шел дождь, крупный теплый дождь раннего-раннего лета. Вот почему дышал сыростью молодой буковый лес, вот почему с потревоженных ветвей, как слезы, падали на голову большие твердые капли, и вот почему, это всегда после дождя, вызвездило столько светлячков. И вправду вызвездило. Вот они, куда ни глянешь, переливаются синими, голубыми, зеленоватыми огоньками в траве. Совсем земные звездочки. И как странствующие звездочки-непоседы, как души маленьких лесных существ, летают они во тьме по всем направлениям. Кавалеристы ловят их на рысе фуражками, и при свете такого ярко-лучистого жучка в самую темную ночь можно прочесть записку или телефонограмму. И сонное дыхание леса, и светлячки, и рискованность предприятия — все это вместе создавало какую-то нервную повышенность настроению Загорского, наполняя чем-то хмельным, дерзким, ликующим. И как никогда хотелось жить, ощущать и впитывать в себя ее, эту загадочную прекрасную жизнь. Он вспоминал стыдливые истомные поцелуи пани Войцехович, вспоминал упругую теплую грудь под уютными складками провинциальной кофточки, но видел перед собою губы Веры и чувствовал близко ее грудь, такую невинную белую, которой никто не касался губами. Никто, даже он. Загорский. Пахнуло свежестью реки. Вот она внизу, тусклой, теряющейся во мгле полосой. И за этой полосой неведомое, чужое, враждебное. На том берегу взвелась ракета и, описав огненную параболу и осветив, как вспышкой молнии все вокруг, упала. И вслед за этим, словно кто невидимый быстро-быстро заколачивал гвозди, сухой короткий залп. Над головами просвистели 2-3 пули, и слышно было, как одна из них прошуршала в ветвях. «Кто идет?» Несколько темных силуэтов из-под земли выросло. Загорский дал пропуск штаба дивизии. Солдат снял фуражку, чиркнул внутри нее спичкой, чтобы заслонить огонек от неприятельского берега, прочел записку. «Так что вас трое?» «Трое. Ступай с Богом!» Двинулись вдоль берега. Шли в высокой влажной траве. Шли с четверть версты. Сели в плоскую рыбачью лодку. Ее относило течением по диагонали. Чужой берег, круто поднимавшийся в гору, зарос густым лозняком. Тот, кто был в суконном пиджаке, прошептал. «Мы так выведем пана ротмистра, ни одна собака не забрешет». Поднялись на гребень, прошли еще немного. Тут оба спутника внезапно бросились на Загорского, схватили его за руки, а суконный пиджак резко пронзительно, совсем по-разбойничьи, свистнул. Пока Загорский отбивался, набежало несколько солдат и, стиснув его, скрутили за спиной руки, обыскали, отняли револьвер и потащили за собою. Западня, самая грубая западня. И как это он пошел на удочку, поверил? И теперь ему казалось, что и тогда, когда он выслушивал этих каналей, было ясно, как божий день, что они его продадут. Но зачем? Какой смысл? Им обещано 1000. Неужели здесь дадут больше? Его вели долго, и так как руки были несвободны, он спотыкался. Конвоиры перебрасывались между собою непонятными пленнику мадьярскими фразами. Хотя он не видел солдат, он чувствовал смуглых, скуластых, черноволосых венгров. Так от них пахло острым и крепким потом и дешевой помадой. Венгерцы все, от аристократа до мужика, любят помадить волосы. Только на войне возможна такая резкая смена впечатлений, только война так играет людьми. Полчаса назад он был у себя, среди своих, свободный и сильный. Кругом трепетали холодными огоньками светлячки, а теперь он весь во власти врага, который может его унизить, заживо сгноить в сырой тюрьме, где капает с потолка сырая слизь, может расстрелять, повесить. Будь руки свободны, Загорский первым делом сорвал бы наклеенные усы. Таким жалким, лишним, оскорбительным маскарадом казалось это теперь. А негодяев-предателей и след простыл. Вероятно, побежали вперед похвастать, какого им дурака повезло из него сделать. Вот уж действительно околпачили. И все это было так мерзко и гнусно, что он заставлял себя не думать ни о чем, и единственным ощущением были усы, эти проклятые усы. И как это не сорвали их во время свалки, потому что, охваченный бешенством, он отбивался, пуская в ход и кулаки, и ноги по всем правилам бокса, как учил его Лусталла, уже погибший на Западном фронте, защищая свою дорогую Францию. Долго шли. Вот, наконец, и залезщики. И чем ближе штаб, тем оживленней. Какой-то нечистую силою проносятся мимо, с белым снопом света впереди себя мотоциклетчики, автомобили, конные ординарцы, пешие патрули. У стеклянного крылечка, где раньше теплыми вечерами ксёнц в обществе почтенных прихожан пил кофе с густыми сливками, теперь стояли два громадных боснийца в фесках. Содрогаясь, тяжело дышит запыленный автомобиль. Загорского, видимо, ждали в штабе. В низенькой комнате с уютной старосветской мебелью, такой мирной, безмятежной, контрастом этот большой стол посередине, на котором были разложены карты и за которым сидело несколько офицеров, австрийских и германских, в походной форме. И здесь с первого взгляда бросилась Загорскому разница между теми и другими. Австрийцы — тоненькие, изящные, подвижные, легкомысленные, в своих куцах голубых куртках в обтяжку. Немцы — тяжелые, монументальные, напыщенные, одетые параднее и богаче, держащие себя господами и откровенно презирающие союзников. Несмотря на раскрытые окна, воздух в комнате — сплошное облако сигарного дыма. Австрийский генерал, сухой, с подстриженными седыми усиками и золотым руном на шее, обратился по-немецки к стоявшему меж двух мадьярских солдат Загорскому. «А мы давно поджидаем вас. Давно. Мы знаем вас по вашим портретам. Такой элегантный офицер, и вдруг этот мужицкий костюм. Во-первых, я не офицер, а нижний чин, солдат. А во-вторых, я попросил бы для объяснений со мной избрать какой-нибудь другой язык». Сидевшие за столом переглянулись. Ого, мол, какая дерзость. Но генерал, он и сам не прочь был щегольнуть французским языком, спросил: «А вы какими языками владеете, господин Загорский?» «Кроме, конечно, родного, английским, французским, польским». «Давайте говорить по-французски». Вы знаете, что вас ожидает? Мы можем вас повесить даже без военно-полевого суда. Вы — воинский чин враждебной армии, проникли в наше расположение, одетый мужиком, с определенной целью — шпионить. На всех ваших портретах вы бреетесь, как англичанин, а сейчас вы в усах. Генерал что-то бросил конвойным по-венгерски, и они грубо сорвали с Загорского наклеенные усы. Он рванулся всей силою, но удар прикладом в спину убедил его в бесполезности протеста. Он прикусил до крови губы. Австрийцы улыбались, германцы хохотали самодовольно и громко. Генерал с золотым руном молвил. «Ну вот, теперь вы похожи на себя, лорд в лохмотьях. Скажите, господин Загорский, вам хотелось бы получить свободу?» «Генерал, и вопрос и ответ на него я считаю праздными». «Ничуть, говорю совершенно серьезно. Переходите к нам на службу, мы знаем все. Там у себя вы начинаете карьеру сызнова, между тем, как здесь...» С гордо поднятой головой пленник перебил австрийца. «На такие предложения отвечают руками, а руки у меня, к сожалению, связаны». «Как вы смеете говорить дерзости?» «А как вы смеете мне предлагать измену?» «Что он сказал?» — спрашивали друг у друга офицеры, не знавшие по-французски. Генерал вспыхнул. «За такую наглость, Загорский, вас следовало бы часа на три подвесить к столбу. Это действует отрезвляюще на самые горячие головы. У вас есть еще другой путь к освобождению. Это если бы русское правительство согласилось взять вас в обмен». «На кого?» — спросил Загорский, невольно улыбнувшись. До того показалась ему забавную мысль австрийского генерала. «На кого?» «На одного из трех лиц на выбор. Или униатский митрополит граф Шептицкий, или комендант Перемышля генерал Кусманек, или помощник его, генерал Арпад Тамаши». «Генерал, или я совершенно отказываюсь вас понимать, или вы убеждены, что перед вами стоит переодетый принц. Повторяю, я самый обыкновенный солдат с двумя унтер-офицерскими нашивками, только и всего. За меня вы не получите в обмен даже самого скромного лейтенанта вашего, смею вас уверить», — добавил Загорский, видя, что генерал все еще сомневается. «Вы в этом убеждены?» «Вполне». «В таком разе пеняйте на себя. Если вас не повесят, это будет высокой милостью, то во всяком случае вы разделите судьбу ваших пленных солдат. Строгий режим, взыскание, тяжелый физический труд. Вам это улыбается? А между тем, стоит лишь захотеть?» «Я не прошу никакого снисхождения, я нисколько не нуждаюсь в нем», — перебил Загорский, понимая, к чему клонит генерал. «Я знал, на что иду, и готов разделить участь всех моих товарищей, имевших несчастье попасть к вам в плен».